Глава 16. Дева. Мама занялась организацией ужина в лучших традициях итальянских семей с династийными замашками. Чтобы понять, надо видеть, какое количество кадочных растений и цветов расположено в огромном зале роскошного дома моего будущего свекра. Он похож на дворец, колонны, тишина и много мрамора. Настолько много, что мне пришлось переодеть туфли, чтобы каждый раз не поскальзываться на нем. Я созвонилась со священником, и он изъявил желание встретиться среди всех родственников в, грубо говоря, моей естественной стихии. Удивлена? Этот мужик решил извести всех нас и держать в неведении до того момента, пока мы не накормим его. Это сугубо личное предположение, скорее всего, не заслуживающее внимания. Толпы людей мельтешили, расставляли столы, вешая на стулья шелковые накидки и сервируя. Семейные сервизы, серебро и хрусталь. Рутина длится уже несколько часов, и все успели изрядно вымотаться. Выдохнуть не получилось, так как меня с Максом посчитали недостаточно привлекательными. Поэтому над нами трудятся стилисты, не показывая друг другу. Клянусь, я пыталась не подглядывать и не разговаривать с ним, но каждый раз с улыбкой вспоминала, как он резво прокатился машинкой по своим зарослям, снова скосив глаза в его сторону. Зацепила взглядом только ткань, натянутую на его плечи. «Меня иногда оскорбляет тот факт, что мой кот выбрал твою кровать», наклоняя голову вперед. «Уточни свои претензии». Этот громогласный голос. Мурашки по телу, честное слово. «Ты мог бы закрывать свою дверь и выставлять его в коридор?» Девушка-стилист аккуратно поворачивает мою голову на бок, продолжая заниматься волшебством. «Зачем мне это делать? Если я выгоню его в коридор, он станет скрестись мою дверь и разбудит нас двоих. Считай, я делаю так, чтобы всем было хорошо», – издевательским тоном говорит он. «Какая благородность!» – цепляясь к его словам, уже устала от разговора без возможности взглянуть на него. «Все изменится, когда ты, наконец, переберешься в мою постель». Утюжок как специально прекращает шипеть, и я ошарашенно поворачиваюсь всем телом по направлению к креслу мужчины. Я все еще оставляю дверь незапертой. «Макс!» – шиплю я. «Я ничего такого не сказал. Мне что тебе, прислать пригласительное?» «Что ты несешь?» – отмахиваюсь от девушки, поправляющей мои выпрямленные длинные волосы воском. «Скажи, что тебе завидно, ведь твой кот спит рядом со мной!» Его долбанный издевательский тон. Чертыхнувшись, стягиваю со своей шеи накидку. Отрываю белый воротник и стремительно направляюсь к Максу, преодолевая расстояние. Стоит мне подойти к нему ближе, он разворачивается ко мне лицом и наглым образом хватает меня за талию, притягивая к себе. «Меня бесит, что ты так далеко. Я знал, как вынудить тебя подойти ко мне». Привстает и целует меня в губы так, словно мы делаем это каждый день. Не знаю, как реагировать на поцелуй и его новую внешность. Густая шевелюра подстрижена, чисто выбритый подбородок. Он стал моложе лет на 5 точно. Красивый, стильный, с неизменно хитрой ухмылкой. Я настолько привыкла к твоему вечно насупленному виду и бурчанию, длинным волосам, собранным на макушке, и торчащей во все стороны бороде. Сейчас ты будто вернулся в наш последний вечер, проведенный вместе. Стал тем человеком, которого я знала. Пов. Я поняла, что это наш последний разговор. Момент утерян. Теперь Макс и я больше не единое целое. Летние каникулы подходили к концу, и ощущалась тоска. Макс готовился поступать вдали от дома, в то время как я хотела находиться рядом с родителями. И вроде все как всегда, но сегодня был особенный вечер для нас двоих. Парень перегнулся через перила, играя ключами от своего автомобиля, и смотрел вниз туда, где друзья продолжали веселиться. Кто-то пил пиво, другие — сок. Звон стекла — не редкость. Главное, не дурачиться на территории виноградника. Я тяжело вдохнула свежий воздух, наполненный соцветиями только распустившегося вереска и гибискуса. Внизу показался светлый костюм Джина. Он махнул ладонью, показывая, что направляется за напитками. Я обозначила ему принести 2 стакана сока на случай, если Макс захочет. Мой брат провел по своим зачесанным назад волосам, не выдавая своей неприязни, и гордо удалился сквозь толпу. Я почему-то улыбнулась, вспоминая, как Джина старается произвести впечатление на всех, намекая каждый раз на свой возраст и статус. «Я устал от всего этого», — брюнет разворачивается ко мне лицом и провожает взглядом одного из парней, прошедшего мимо нас. «Мы можем попросить их уйти? Ты же хотела как следует развлечься? Получи и распишись, принцесса». От улыбки не осталось и следа. Я проследила за тем же самым парнем, возвращающимся из Дани, и неохотно сосредоточилась на словах Макса. «Я понимаю, что ты переживаешь, что уезжаешь, и мне тоже очень тяжело из-за этого, но мы с ребятами договорились встретиться завтра, как только ты улетишь, и...» «Нет, никаких ребят. Заведи себе своих друзей. И не надо лезть в компанию, которая воспринимает тебя как избалованную богатенькую девочку». «Они никогда так не думали. Периодически ты ведешь себя, как заносчивая сволочь. Раньше я могла простить тебе подобное, но теперь не стану». Замечаю, как он прекращает дергать ключами. «Джина говорит, что я могу остановиться в его квартире на весь учебный год. Не думаю, что его друзья относятся ко мне с таким же пренебрежением». Поправляю короткий темный топ, оголяя все больше живот. «Джина у тебя как раритет, над которым ты трясешься. Бабушкин ректальный термометр, показатели которого постоянно разнятся. С чего ты вообще веришь ему?» Вдруг оскаливается он, поворачивается, дергая меня за топ так, что натягиваются лямки. «Думаешь, оделась в эту тряпку и стала взрослей? Трешься среди ребят, которые ни во что тебя не ставят, и постоянно хвалишься своей дружбой с этим лопоухим?» «Макс», — предупреждаю я его, когда мужская рука натягивает ткань моего топа, накрученный на его кулак. «Ты сам виноват. Меня пугает твое поведение. Лучше бы тебя пугал тот, кто крутится рядом с тобой каждый день. Не смей жить с ним в одной квартире. Не давай прикасаться к себе, ты поняла меня?» «Он никогда так не поступит. Джина – мой брат». «Тогда какого черта он делал в твоей комнате сегодня? Почему стоял около твоей кровати, пока ты спала?» Дергает меня за ткань и ослабляет хватку, освобождая. «Закрой свои долбанные двери на замок. С ним дел вести нельзя. Запомни это». «Ребята, ну вы что опять ссоритесь?» К нам подходит Джина, протягивает пластиковые стаканы, но Макс выбивает оба, и те выливаются прямиком на серебристый костюм парня. «Да ладно тебе, Максимилиан, ты все так же отвратно воспитан. Держи свои руки при себе, если они нужны тебе для жизни», говорит Макс парню, оттирающему сок от костюма. «А ты перестань верить людям на слово и не пей то, что они приносят. Я больше не могу следить за тобой». Брюнет торопливо спускается по мраморным лестницам, ведущим прямиком к компании, как оказалось, его друзей. Они о чем-то переговариваются, громко засмеявшись, будто по приказу смотрят наверх и исчезают за ближайшим поворотом. Я и Джина стоим на балконе, и вереск уже не кажется приятным. Он душит меня, сливаясь с одеколоном парня. «Ребята!» – в комнату вваливается Джина. Я не успеваю моргнуть, как он берет меня за руку и тянет к двери. «Прошу всех извинить нас, но священник уже ждет», – показывает на приставшего Макса пальцем. «У тебя еще недостаточно пышная шевелюра. Расслабься». Мы оба выходим, он осматривается по сторонам, ведет прямиком в конец коридора и заталкивает в пустующую комнату. «Что ты себе позволяешь? Мы же поговорили в отеле». Огрызаюсь я, убирая ладони в карманы широких штанин. «Себе этот вопрос задай», – заправляет запонки и дергает манжеты. «Как тебе жить в вечном обмане? Быть вершителем чужой судьбы? Что сделано, не вернешь. То, что ты знаешь, не делает тебя особенным». «Вот тут ты ошибаешься. Думаешь, я не догадался, что все подстроено тобой? Ты ведь с самого начала знала все о его нынешней жизни. Потом решила вызвать в нем жалость. Бедная, стаптываешь ноги, еще и на кухне, наверное, стояла и готовила своими кривыми ручками. Ведь именно таким образом ты получила своего долгожданного жениха, не так ли? Какая ты жалкая». «У тебя богатое воображение», — отвечаю ему. «Слушай, а что с пожаром? Ты же не могла его совершить? Мы тогда вместе были на мероприятии». Он косится на меня, хитро прищурив глаза. «Ладно, Тут я не знаю, каким образом все произошло, поэтому не буду утверждать, что поджог твоих рук дело». Но за нос поводила всех изрядно. «Ты с катушек слетел со своими подозрениями. Не надо делать из меня виновную во всех грехах. Я знаю тебя, манипулятор, хитрая дева, скрывающаяся за ангельской внешностью. Слепо верил и отвергал предательство. Но я с некоторых пор за правду», — вытаскивает белоснежный платок из кармашка и швыряет его мне в лицо. «Тебе он явно понадобится. Ты же не хочешь испортить своими слезами такой чудный наряд?» Джина проходит мимо меня, берется за дверную ручку. Я кладу свою ладонь поверх его, становлюсь к нему ближе. «Ты же мой брат», — сипло произношу я. «Никогда им не был», — раздраженно скидывает мои пальцы. Я становлюсь под его рукой, прижимая спиной к двери и не позволяя открыть. «Ты рассказала мне, я помог, я хранил твою тайну достаточно долго, ждал, может, теперь сделаешь правильные выводы?» «Джина, я прошу тебя, не говори ему», — умоляю его. «Ты так ничего и не поняла. Я думал, он пинка тебе даст после отеля. А вот когда до меня дошло, как ты всех нас облапошила, хотел уничтожить. Позже решил, что устал от твоих выходок». «Чего ты хочешь?» — смирившись, смотрю ему в глаза. «Справедливости, дева. Хочу, чтобы твоя любовь прошла все те же испытания, которые прошла моя». «Я страдал один, любя человека, ни разу не ответившего мне взаимностью. Теперь я хочу испытать вас, посмотреть на ваши совместные страдания». «Ты болен», — отчаянно произношу я. «Возможно, но ты, любовь моя, не переубедишь меня. Наш серый кардинал, ферзь, о котором знают все, но предпочитают спокойно преклонять голову. Я хочу всего твоего внимания, королевскую долю». «Значит так. Каждый день я буду говорить, что ты должна делать, и так до самой свадьбы. Если, конечно, твой жених пройдет все испытания и решится повенчаться с тобой. Возможно, ты добьешься своей цели, которая шла годами. А может, твой человек-собака откажется от предательницы и разорвет этот фарс. Этого ты хочешь? Я даю ему шанс жениться на тебе. И если это произойдет, то твоя тайна умрет вместе со мной». «А если нет?» – разочарованно отхожу от него. «Расскажешь? Расскажешь ему?» «Ты так напугана? Это умиляет меня. Обязательно расскажу, поделюсь информацией, что ты делала, пока он пытался добиться всего сам, из первых уст. Не представляю, как выполню твои...» «Я много не прошу. Например, сегодня очень хочу, чтобы ты стояла рядом. Держала меня за руку и еще поцелуй в щечку, как делала раньше, пока его не было рядом. Не будь такой жадный. Я ведь все еще твой любимый брат. Так ты меня назвала, когда рыдала у меня на плече и делилась пакостью». «Ты не понимаешь, чего просишь. Макс не станет терпеть. Я же не ради себя». «А ты сделай так, чтобы он стерпел. Крути им, как ты умеешь. Или расскажи». Он делает резкий выпад в мою сторону и хватает меня за горло, слегка ударив головой о дверь. «Признайся ему. Погуби себя. Откажись от своей мечты стать его женой». «Навязанные отношения и выдуманная любовь», — шепчет он в мои губы. «Любящий человек не предаст, а ты уже испортила себе карму». «Ты же обещал», — сдерживаю себя от набегающих слез. «Значит, и твоя любовь не настоящая?» «Не манипулируй мной. Я знаю все твои приемы. Может, лучше сама признаешься? Я не хочу заставлять тебя. Ты почти невеста. План сработал. Остались нюансы. Свою часть договора я исполнил. А ты свою? Не бывает слишком легко. Выгрызи свое счастье. Заслужи. Учитывая, что есть у этой истории изнанка. Заслужи его», — отодвигает меня в сторону. Берет ладонь против моей воли, подносит ее к губам и целует. «Ты даже не представляешь, как я ликую в душе, глядя на то, как ты меня ненавидишь». «Почему?» – отворачиваюсь, когда он пытается поцеловать меня в щеку. «Я стал вызывать в тебе эмоции. Чем черт не шутит? Вдруг дослужусь до ответной любви?» Он выходит, оставляя меня в комнате одну. «С сожалением хочу признать, что я ужасный человек и невеста. Я имела неосторожность пожалеть и вляпалась по самые уши в неприятную ситуацию. Да, у меня есть чувства к Максу, и ради него готова идти по головам. менять стрелки на железнодорожных путях, сталкивая поезда, подставить человека ради своей цели или использовать все, что угодно. Макс не собирался жениться на мне. Годы летели, а он так и не появлялся. Безусловно, томиться в ожидании и бездействуя тяжело. И, возможно, я смогла бы его забыть, но один отчаянный шаг, слезы человека, и во мне проснулась жалость. Джина, как всегда, находился рядом, клялся, что все останется между нами. Да только, видимо, я не тому доверилась».